Глава 11. Повелитель Норна. Жизнь в храме Бога Истины протекала спокойно и умиротворенно. Каждое утро и каждый вечер жрицы поклонялись статуе Бога в круглом зале, днем занимались хозяйством, науками и искусствами, гуляли, играли в норнские игры и общались. Основным делом Фески пока было изучение языка. Этим она занималась почти весь день, но вместе со всеми ходила на уроки пения и танцев. Смысла песен новая жрица пока не понимала, но с помощью Эреды разучивала их на слух, стараясь механически повторять и запоминать слова чужого для нее языка. А перед сном в своей маленькой комнатке Феска упражнялась с иллюзиями. Сначала на подручных предметах – расческах, зеркалах, заколках. Во время первого дежурства на кухне ей удалось утащить медный кубок по размерам, напоминающий чашу истины. С тех пор девушка пыталась наложить на него правдоподобное изображение местной реликвии, но получалось не особо убедительно. То сапфиры выходили похожими на булыжники, то по бокам чаши вырастали козлиные рожки, то у основания ножки красовался поросячий хвостик, а то и еще что-нибудь лишнее обнаруживалось. Так прошло 2 недели. Кайл бесился, но ничего поделать не мог. Каждый вечер он вызывал Феску на разговор. Когда это происходило, она чувствовала зудящее желание взять ракушку в руки. И каждый раз все было одинаково. Кайл возмущался и требовал, чтобы Феска поторопилась. А она вздыхала и говорила, что старается, но пока не выходит. Размеренная жизнь в храме Феске даже начала нравиться. Она с удовольствием танцевала, училась рисовать, осваивала норнский и сдружилась с Эредой. Но в один прекрасный день что-то изменилось. Фесса заметила, что жрицы находятся в каком-то возбужденном состоянии. Они беспрестанно радостно хихикали и перешептывались между собой. «Что-то происходит?» — спросила у Эреды удивленная Феска во время завтрака. «Завтра приедет повелитель Норна!» — радостно ответила молодая жрица. «Он должен был приехать позже, но его планы неожиданно поменялись. Это большой праздник для нас!» Он будет несколько дней жить со своими придворными во дворце, прилегающем к храму. Мы станем развлекать их песнями и танцами. По окончании празднований повелитель выберет одну из нас себе в жены. А потом состоится очень красивая свадебная церемония. — Вы что, действительно все мечтаете стать одной из его жен? — искренне поразилась Феска. — У него ведь их много. Гораздо приятнее быть единственной и неповторимой для своего мужчины, даже если он вовсе не знатный. — Феска, ты не понимаешь, — снисходительно улыбнулась Эреда. — Он же повелитель, почти бог. Очень большая честь быть его женой, невероятная удача. Жены повелителя всю жизнь живут в почете, роскоши и уважении. — А как же любовь? — парировала Феска. «Мы все любим повелителя», — заученно ответила Эреда. «А он? Будет ли он любить свою жену, если у него их так много?» «Повелитель любит всех своих подданных», — поучительно заметила молодая жрица. Феска не знала, что на это ответить. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — печально вздохнула Эреда через некоторое время. «Та, что станет женой повелителя, избранная, такова ее судьба. И эта судьба хорошая, поверь мне. Но приезд повелителя для нас не только возможность стать одной из его жен, но еще и шанс встретить ту земную любовь, о которой говоришь ты. Среди придворных обычно бывает много знатных молодых холостых мужчин, в том числе принцев, сыновей повелителя. Мы будем много с ними общаться в эти дни. Вполне возможно, что некоторые из нас встретят свою судьбу, в том числе и ты». Феска незаметно фыркнула, а для Эреды выдавила из себя восторженную улыбку. Что-то ей подсказывало, надо все-таки поторопиться с кражей чаши. День прошел в суете. Жрицу убирали во дворце, готовили различные яства, украшали главные залы и покои повелителя цветами. Феске дворец понравился. Он оказался маленьким, но очень уютным. Тут не было кричащей роскоши. Мебель и обивка стен неброские, но явно дорогие. Все обставлено с большим вкусом. В интерьере преобладали пастельные тона. Во дворце было огромное множество растений, начиная от красивого парка и бесчисленных оранжерей до цветов в горшочках на всех свободных поверхностях. Анфилады комнат прерывались небольшими открытыми двориками с лавочками, маленькими фонтанчиками и пальмами. В тени их раскидистых листьев можно было очень приятно посидеть и отдохнуть. Во дворце имелись свои слуги, которые следили за порядком. Но перед приездом повелителя они полностью отдавали все полномочия жрицам. И те по своему вкусу добавляли уюта и без того невероятно комфортному временному жилищу повелителя. Ночь старшие жрицы должны были провести во дворце, чтобы продолжить приготовление к приезду хозяина, а младшие остались в храме. Им следовало отлично выспаться, чтобы предстать перед повелителем и его свитой в самом лучшем виде. Феска решила не спать всю ночь. Все жрицы заняты. Вряд ли кому-то из них сейчас будет дело до чаши. Идеальная ночь для воровства. Только возникла одна проблема. Убедительная иллюзия чаши у нее по-прежнему не получалась. Усевшись на подоконник своей комнаты, под светом луны ученица мага сотворяла иллюзии, рассеивала и снова пыталась воссоздать чашу истины. На рассвете измотанная феска уже хотела швырнуть проклятый кубок в стену и растоптать ногами. Голова дико болела, уставшие веки слипались и казались залитыми свинцом. Руку, бесконечно повторяющую одно и то же движение, периодически сводила судорогой. Бросив кубок на кровать, феска полезла в сумку и достала ракушку. Ей уже было не до того, чтобы задуматься. Маг, скорее всего, еще спит. «Кайл! Кайл!» — охрипшим голосом проговорила девушка в ракушку, распластавшись на кровати. Чародей ответил не сразу. Феска чуть не уснула, ожидая, когда в ответ зазвучит его голос. «Чего? Украла?» Наконец донесся резкий возглас Кая. «Нет», — вздохнула Феска, — «у меня никак не получается создать иллюзию чаши. Я не знаю, что делать, чтобы получилось. Всю ночь пыталась». Послышался тяжелый вздох, а затем молчание. «Кайл», — позвала девушка, чувствуя, что еще чуть-чуть и провалится в сон. «Я думаю», — послышалось из ракушки. «Мне кажется, проблема в том, что у тебя слишком много посторонних мыслей. Они портят образ, который ты накладываешь. Нужно сосредоточиться только на чаше». «Вроде так и делаю». «Пробуй. Что еще я могу тебе сказать?» — устало подытожил Кайл. Феска отложила в сторону ракушку и закрыла глаза. В голове сейчас было пусто. Ни о поросятах, ни о кошках, ни о булыжниках мыслей не возникало. «Эх», — вздохнула девушка, — «еще один раз попробую». Она закрыла глаза и представила чашу истины. Серебряная, красивая, с орнаментом и сапфирами. Сказала нужное слово, сделала привычное движение кистью руки, не открывая глаз, швырнула результат своего колдовства под кровать и сразу уснула. Разбудил ее настойчивый стук в дверь. «Вставай, Феса!» — послышался голос Ареда. «Скоро начнется утреннее поклонение, на него нельзя опаздывать». Феска застонала и с трудом открыла тяжелые веки. Чувствовала она себя так, словно по ней проскакал табун лошадей. «Сейчас», — хрипло проговорила в ответ, — «сейчас встану, Эреда, я проснулась. Иди, оденусь и догоню тебя». «Открой дверь, я помогу тебе одеться», — настойчиво попросила подруга, — «иначе точно опоздаешь». Феска тяжело вздохнула и сползла с кровати. Пришлось открывать Эреде. По дороге она вспомнила, чем занималась ночью. Стало очень интересно, получилось в последний раз что-то толковое или нет. Скорее всего, очередной мышиный хвостик. Но вдруг все-таки чаша истины. При Эреде лезть под кровать Феска, конечно, не могла. А потому, усмирив свое любопытство, оделась, умылась и побежала на утреннее восхваление бога истины. Под монотонное пение жриц Феска снова заклевала носом. «Ты выглядишь очень уставший», — заметила Эреда после того, как песнопения завершились и жрицы отправились завтракать. — «Просто не выспалась», — ответила девушка, незаметно позевывая. — «Не могла уснуть. Пару часов спала, не больше». — «Нервничаешь?» — «Ага», — кивнула Феска. — «Я тоже немного», — призналась Эреда. — «Но все же ночью спала». — «Как же так, Феса? Сегодня нам потребуется много сил. Ты справишься?» Феска пожала плечами, в глубине души ликуя от того, что наверняка выглядит сегодня плохо. А значит, никакой принц глаз на нее не положит. Она надеялась тихонько просидеть весь предстоящий праздник в каком-нибудь спокойном и незаметном углу. После завтрака жрицы снова отправились во дворец. Вернуться в свою комнату и заглянуть под кровать Феске не дали. Ее уже просто распирало от любопытства, получилось или не получилось иллюзия. Она корила себя за то, что ночью не смогла найти силы, чтобы открыть глаз и посмотреть на кубок. Но был один плюс в неудовлетворенном любопытстве. Оно не давало уснуть на ходу. Жрицы накрыли столы в главном зале дворца и стали ждать прибытия повелителя и его свиты. Наконец послышались топот, гомон, и золоченые экипажи въехали во двор. Жрицы во главе с Неридой тут же выбежали встречать гостей. Феска старалась держаться позади всех. 10 карет разместились в небольшом дворе. Самая большая и роскошная остановилась у входа во дворец. Слуги повелителя, приехавшие в одном из экипажей, вышли вперед и раскрыли дверцы кареты. Присутствующие тут же склонились в глубоком поклоне. Феска огляделась по сторонам и тоже поклонилась. Из кареты медленно выбрался статный смуглый мужчина лет 40. Одет он был в легкую белую тунику и такие же белые брюки, на ногах позолоченные сандалии. Поверх белой туники красная, расшитая золотом, свободная накидка без рукавов. Копну из сине-черных волос украшал широкий золотой обруч. Весь вид этого человека выражал уверенность и превосходство, а взгляд черных глаз показался Феске довольно надменным. Это ей совершенно не понравилось. Повелитель прошествовал внутрь дома, и жрицы поднялись в полный рост, оставив голову чуть-чуть склоненными. Вслед за правителем Норна во дворец направились его придворные. Мужчины, одетые в роскошные норнские одежды. Феска заметила, что в свите не было ни одной женщины, и тихонько поделилась с Эредой своим наблюдением. «Живущих во дворце женщин на такие мероприятия не берут», — тихо хихикнула молодая жрица. Феска после ее слов еще больше укрепилась в непонимании. Почему девушки так хотят стать женами повелителя или супругами его многочисленных сыновей? Придворные продолжали проходить мимо, и Феска украдкой изучала их лощеные высокомерные лица. И вдруг она заметила Кайла. Он был одет в норнскую одежду и о чем-то тихо беседовал с черноволосым юношей, очень похожим на повелителя. Феска растерялась. Она совершенно не понимала, как реагировать на появление мага. Но Кайл, проходя мимо, развеял ее сомнения. Он как бы случайно скользнул по ней взглядом и словно невзначай провел указательным пальцем по губам, давая понять, что их знакомство не стоит афишировать. Феса опустила пониже голову, чтобы никто не заметил ее покрасневшие щеки. По телу побежали мурашки, в груди что-то сжалось. От страха, от радости или от смущения она не поняла. Повелитель и его свита сначала посетили свои комнаты, а потом спустились в общий зал, где были накрыты столы. При появлении правителя Норна все жрицы снова низко склонились. Он что-то сказал, все поднялись. Обменявшись любезностями с Неридой на Норнском, повелитель уселся во главе главного стола, и праздник начался. Послышалась приятная мелодичная музыка. Играли музыканты, приехавшие с повелителем. Гости принялись с аппетитом уплетать яства в изобилии, расставленные на их столах. А жрицы сидели за двумя отдельными столами и скромно клевали фрукты, с любопытством разглядывая приезжих. Феска есть не хотела, и гости ей по большей части были неинтересны, за исключением одного. Девушка гадала, как и зачем Кайл оказался в свите повелителя, и почему не предупредил ее. Но так как на мага Феска старалась не смотреть, чтобы никто случайно не заподозрил их в знакомстве, она разглядывала стены и потолок. На потолке была нарисована сцена из норнской мифологии. Бог истины с неизменной чашей обличал лжецов-предателей. Те со склоненными головами умоляли о пощаде. Стены зала напоминали главный холл храма, были отделаны распространенным в Арделе белым камнем и инкрустированным в него горным хрусталем. По периметру помещение украшала белоснежная колоннада. Больше всего на свете Феске сейчас хотелось спать. Но сначала побежать в свою комнату и заглянуть под кровать, чтобы убедиться в том, что иллюзия у нее снова не получилась, и успокоиться на этом. Когда трапеза была завершена, начались представления. Жрицы играли на различных музыкальных инструментах, танцевали и пели. В нескольких танцах поучаствовала и Феска. Гости смотрели представление и общались друг с другом. К величайшему удивлению Фески, Кайл на некоторое время подсел к повелителю, и они о чем-то мило побеседовали. Глядя на них, девушка еще больше растерялась. Что задумал этот несносный маг? Как умудрился втереться в доверие к правителю Норна? И почему не поставил ее в известность, не рассказал о своих планах? На Феску Кайл совсем не обращал внимания, и это ее ужасно раздражало. А потом заиграла задорная музыка, и начались парные танцы. Придворные повелителя приглашали жриц, чтобы те составили им компанию в традиционных норнских плясках. Поднялся со своего места и Кайл. Он подошел к молодым жрицам, нарочно не глядя на Феску, и обратился к ним на родном языке. «Милые девушки, я гость в этой стране, и, к сожалению, не знаю вашего языка. Но, может быть, кто-то из вас владеет арконским?» «Я владею», — живо откликнулась сидящая рядом Эреда. «И еще Феса, она родом из Арконы». Кайл повернулся к ним, и его зеленые глаза наконец-то остановились на Феске. Девушка тут же залилась краской от макушки до пят. Смотрел чародей на нее совсем не так, как раньше, а так, словно впервые увидел. Во взгляде читались любопытство, интерес и даже восхищение. «О, Феса, вы из Арконы? Значит, моя землячка?» — проговорил чародей, не отрывая от нее зеленых глаз. «А я Кайл Декар, придворный маг Его Величества Короля Арконы. Может быть, составите мне компанию в танце? Покажем жителям Норна, как танцуют у нас». Ошарашенно глядя на чародея, Феска долго не отвечала, и Эреда довольно ощутимо толкнула подругу локтем в бок. «А, конечно!» — проговорила Феска, вставая с места. Кайл взял ее за руку и потянул на площадку для танцев. «Тебе очень идет это платье», — шепнул чародей, когда они немного отошли от жриц. «В своей крестьянской робе ты и на женщину с трудом походила». Столь изысканный комплимент вмиг отрезвил и развеял очарование момента. Феска вспыхнула. «У меня отличное крестьянское платье, дорогое и красивое. Я сама его сшила». «Тише, тише», — осадил ее маг. «Забыла? Мы с тобой только что познакомились, а потому мило улыбаемся и танцуем». Заиграла мелодичная медленная музыка, и Кайл с Феской начали танцевать классический арконский парный танец, не предполагающий слишком уж тесной близости тел. «Итак», — проговорил чародей с беззаботным выражением лица, «у тебя в итоге что-то получилось сегодня ночью?» «Нет», — буркнула Феска. Объяснять, что она заснула, даже не посмотрев на результат своего колдовства, не хотелось. «Буду стараться дальше». «Давай сделаем так», — со светским выражением лица проговорил маг. «Нарисуй чашу в натуральную величину, и я сам создам иллюзию. В ближайшие дни повелитель со своими придворными собирается жить в этом дворце, и я тоже. Мы часто будем пересекаться со жрицами. Отдашь мне рисунок, и я создам копию чаши». «Ладно», — неохотно согласилась девушка. «Теперь объясни, что ты здесь делаешь?» «Я гость повелителя Норна», — улыбнулся Кайл. «К счастью, послу из Арконы еще неизвестно, что меня изгнали. Он узнал меня. Я наврал, что решил в течение года объездить ближайшие страны, чтобы расширить свой кругозор, и меня пригласили в королевский дворец». «А почему ты мне об этом не рассказал?» — возмутилась девушка. «Зачем тебе это?» — усмехнулся маг. «О том, что повелитель возьмет меня сюда, я узнал только за пару часов до его отъезда из дворца, и это большая удача для нас». Танец закончился, Феска вернулась на свое место, а на следующий танец Кайл пригласил Эреду. Феска искусала себе губы, наблюдая, как чародей галантно улыбается ее новоиспеченной подруге и нежно обхватывает своей красивой рукой с изящными пальцами ее тонкую талию. Раздалась триумфальная музыка, и правитель Норна поднялся со своего места. «Сейчас повелитель будет приглашать нас на танец», — шепнула вернувшаяся к Феске Эреда. «Не всех, конечно, только тех, кто ему приглянулся больше всего. Среди них он выберет себе новую жену». Повелитель подошел к одной из молодых жриц, обратился к ней на норнском и, взяв за руку, повел на танцевальную площадку. Остальные мужчины, в том числе и Кайл, тоже выбрали себе пары. К К Феске подошел симпатичный черноволосый юноша, и ей пришлось принять его приглашение. Танцуя со своим кавалером, Феска не спускала глаз с Кайла, не пропускала ни одного движения его руки по тонкому стану хрупкой, как лань, жрицы с каштановыми волосами. А черноволосый юноша в это время что-то говорил Феске на норнском, нежно проводя рукой по ее спине. Она в ответ натянуто улыбалась, кивала, не понимая, чему именно, и продолжала кидать ревнивые взгляды на своего учителя. Так прошла целая серия танцев. Феса успела потанцевать со многими кавалерами, но Кайл к ней больше не подошел. Чародей танцевал с другими жрицами. С Эредой он танцевал целых 3 раза. И ученица мага даже не заметила, как стала тихо ненавидеть свою новую подругу. А потом Феску пригласил повелитель Норна. Он улыбнулся ей, продемонстрировав 2 ряда идеально ровных белых зубов, и проговорил что-то на норнском. «Простите, я не понимаю», — зардевшись и опустив глаза, прошептала Феска. «Я из Арконы, и жрицей стала недавно, еще не выучила язык». «О, это не проблема», — заверил повелитель голосом с мягким глубоким тембром на Фескином родном языке. «Я знаю арконский в совершенстве, как и многие другие языки. Положение обязывает. Переводчикам не всегда можно доверять». Феска решилась посмотреть на повелителя. Теперь его взгляд не казался ей высокомерным. Карие, почти черные глаза излучали доброту и мягкую, но непреклонную силу. «Ты потанцуешь со мной?» — спросил повелитель. Феска робко кивнула. «Конечно, как же она могла ему отказать?» Твердая крупная рука сжала Фескину тонкую кисть и ее обдало жаром. Уверенность и сила правителя Норна неожиданно заставили трепетать. «Я сразу заметил, что ты отличаешься от остальных», — проговорил повелитель, начиная танец. «Ты выглядишь по-другому и держишься очень робко. Расскажи мне о себе, что привело тебя в храм Бога Истины?» Нервно сглотнув, Феска принялась врать. Она рассказала о своей деревне, о том, что рано потеряла родителей и воспитывалась тетей и дядей, что было правдой, но сочинила, что зачитывалась норнскими легендами и мифами и восхищалась Богом Истины больше, чем какими-либо другими персонажами. «Поэтому, когда выросла, я собрала немного денег и поехала в Норн», — завершила свой рассказ Феска, ощущая пронизывающее до дрожи горячее прикосновение повелителя к нижней части поясницы. «Красивая судьба», — улыбаясь, проговорил повелитель Норна. «Тебе здесь нравится? Не разочаровалась?» «В целом нравится», — честно ответила она, стараясь не обращать внимания на смущающую близость сильного и властного мужчины. «Но жаль, что я сразу направилась в храм, не посмотрев как следует город. Храм красивый, а жрицам выходить из него нельзя». «Но при некоторых обстоятельствах можно», — многозначительно улыбаясь, проговорил повелитель. И Феску от этих слов окатило волной неприятного предчувствия. Музыка закончилась. Девушка вернулась на свое место и тут же перехватила мрачный, острый, излучающий колючий холод взгляд зеленоглазого чародея. «Неужели приревновал?» — радостно подумала Феска, но тут же убедила себя, что, наверное, ей показалось. Ведь Кайлу от нее ничего, кроме чаши, не нужно, а любить он способен только свою ненаглядную противную принцессу. Танцы продолжались еще некоторое время, после чего повелитель что-то объявил на норнском. Его слова вызвали дружное возбуждение у всех присутствующих. Многие перевели взгляды на Кайла. Феска не понимала, что происходит, и повелитель, посмотрев на нее, повторил на арконском. «Гость, придворный чародей из Арконы Кайл Декар, обещал развлечь нас своей магией». Маг, отреагировав на слова повелителя, тут же прошел в центр зала. Все присутствующие затихли. Без лишних слов чародей взмахнул руками, и свет погас. Темнота постепенно нагнеталась и как будто уплотнялась. Некоторые зрители встревоженно охнули и зашептались. Но в следующее мгновение то здесь, то там стали загораться яркие звезды. Некоторые из них на глазах вырастали и превращались в светящихся белых крылатых коней. Зал восхищенно ахнул. Лошади поскакали по залу, приближаясь к людям, торкаясь мордами, требуя ласки. Один из крылатых коней подошел к повелителю. «Удивительно!» — обратился тот к Кайлу, теребя серебристую гриву. «Словно настоящий. Даже гриву ощущаю. Наши чародеи на такое не способны». «Несомненно. Арконские маги продвинулись гораздо дальше нордских в изучении магии. Надо бы послать наших чародеев на обучение в вашу страну». «Рад, что вам понравилось, повелитель», — ответил Кайл с поклоном. «Думаю, наши профессора с радостью примут на обучение ваших магов. Аркона всегда выступает за поддержание самых дружеских отношений с Норном». Правитель Норна удовлетворенно кивнул, и праздник продолжился. Невероятно уставшая Феска попала в свою комнату уже после заката и, конечно, тут же полезла под кровать. Каково же было ее удивление, когда она увидела там чашу истины. Достала ее, рассмотрела. Никаких лишних деталей не нашла и с огорчением решила, что пора приступать к краже и подмене настоящей чаши. Ночь была подходящей для этого. После такого праздника устала не только она, но и остальные жрицы. Жгучий страх сковал тело, но тянуть дальше с выполнением неприятной обязанности было уже невозможно. Пришла пора действий.